Глава 4. Трансцендентные знания. Система йоги, о которой я тебе рассказываю, существовала всегда. Давным-давно я поведал о ней твоему великому предшественнику Вивасвану, родоначальнику солнечной династии кшатриев. Вивасван передал это знание Ману, а Ману — своему сыну Икшваку. Именно так, по цепи ученической преемственности, получали это великое знание святые цари. Однако с течением времени цепь преемственности прервалась, поэтому сейчас кажется, что это знание в его изначальном виде не сохранилось. Но сегодня я открываю эту древнюю науку тебе. Ты мой преданный и мой друг, и потому сможешь постичь эту трансцендентную тайну. Но, Кришна, ведь Вивасван, Бог Солнца, родился гораздо раньше тебя. Как же понимать твои слова о том, что в стародавние времена ты объяснял ему эту науку? Глупый вопрос, Арджуна. Мы прожили с тобой великое множество жизней, и в каждой из них ты слышал мои наставления. Ты присутствовал при моей беседе с Вивасваном, но забыл об этом. Почему? Потому что я всякий раз делаю так, что ты не помнишь уже слышанное тобою, благодаря чему это действо может повторяться снова и снова. Но если ты сам сделал так, чтобы я забыл эти наставления, тогда почему ты смеешься над моими глупыми вопросами? На самом деле, Арджуна, я смеюсь не над вопросом, а над тем, что, задавая его, ты даешь мне возможность рассказать о самом себе. Ведь ни один благовоспитанный человек не станет говорить о себе, если его об этом не попросят. Если ты рождался много раз, как ты можешь помнить все свои жизни, Васудева? Хотя я нерожденный и вечный, и все живые существа подвластны мне, каждую эпоху я прихожу в этот мир в своей изначальной трансцендентной форме. Что в этом особенного, Кришна? Любая душа является вечной и нерожденной. Это так, Арджуна, однако мое тело не подвержено разрушению, тогда как тела остальных живых существ бренны. Обыкновенные живые существа рождаются в этом мире из-за своего невежества и кармы, но я, Ишвара, верховный повелитель, и, приходя в материальный мир, я сохраняю свой изначальный облик. Именно поэтому я помню все свои жизни в этом мире, тогда как другие на это не способны. Только кажется, будто утром солнце рождается, на самом же деле оно просто восходит. Так и я каждый раз прихожу в материальный мир в своем изначальном неизменном облике. Я делаю это из сострадания к тем, кто живет в этом мире, и это только кажется, будто я рождаюсь. А в каких случаях и с какой целью ты приходишь сюда? Я являюсь всякий раз, когда религия приходит в упадок и в мире воцаряется безбожие. Из века в век я прихожу в этот мир, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии. Но разве твои преданные не обладают достаточным могуществом, чтобы сделать это. Разумеется. Мои преданные способны все это сделать сами, однако они так сильно хотят увидеть меня, что я прихожу в этот мир, чтобы избавить их от боли разлуки со мной. И каждый, кому удается постичь трансцендентную природу моего явления и деяний, у Арджуна, покинув это тело, больше не рождается в этом материальном мире, а входит в мою вечную обитель. Многие души, найдя у меня свое прибежище и избавившись от привязанности, страха и гнева, очистили силой знания обо мне. Их аскеза заключается именно в этом, в том, что они постигли истинную природу моего рождения и деяний. Благодаря этому все они обрели трансцендентную любовь ко мне. О, Говинда, те, кто служит тебе с чистой преданностью, прекрасно знают, что твое рождение и деяние трансцендентны. Однако есть люди, которые поклоняются тебе, но не считают твое рождение и деяние трансцендентными. Эти люди стремятся обрести не любовь к тебе, а знание. Я даю им именно то, к чему они стремятся. Ни больше и не меньше. Некоторые люди думают, деяния нашего Господа трансцендентны и потому медитируют на меня и служат мне. Я делаю этих людей своими спутниками, позволяю им участвовать в моих играх в этом мире и даю им према-бхакти, чистую любовь ко мне. Гьяни, не верящих в то, что мое тело и деяния трансцендентны, я передаю в руки Майя Деви, чтобы они усвоили и ее уроки, вращаясь в круговороте рождений и смертей. Есть и другие гьяни. Они знают, что мое тело вечно, но поклоняются мне только ради того, чтобы обрести освобождение. Я дарую им возможность погрузиться в мое сияние, брахмаджоти. Таким образом, не только бхакты, но и гьяни, йоги и даже карми поклоняются мне и следуют моими путями. И именно я даю каждому то, к чему он стремится. Многие люди, желая достичь успеха в кармической деятельности, поклоняются полубогам и, конечно же, быстро получают то, что они хотят обрести в этом мире. Пути бхакти гьяны ведут к освобождению Кришны, но, идя путем кармы, человек остается в рабстве. Зачем же ты дал людям этот путь? В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью людей, находящихся в этих гунах, я разделил человеческое общество на четыре варны. Исполняя обязанности, предписанные его варне, каждый человек сможет постепенно обуздать свои чувства и ум. Я создал систему варн, но, с другой стороны, это сделано не лично мной, а моей энергией, и сам я не принадлежу ни к одной варне. Мое положение всегда остается неизменным. Но ведь сейчас, родившись в семье кшатриев, ты делаешь то, что положено делать кшатриям. Значит ли это, что в соответствии с законом кармы ты тоже будешь расплачиваться за свои поступки? Какой бы деятельностью я ни занимался, Арджуна, она не влечет за собой никаких последствий, ибо в отличие от обыкновенных живых существ, я действую не ради плодов своего труда. Моя деятельность не порабощает меня, ибо я занимаюсь ей не ради себя, а ради других. Я совершенен во всех отношениях и ни в чем не испытываю недостатка. Я обладаю полным знанием и не привязан к плодам своих действий. Те, кто понимает, что мое положение трансцендентно, также не испытывает кармических последствий своей деятельности. С древнейших времен все освобожденные души действовали, понимая это. Они просто исполняли свой долг, как это делает, например, Бог Солнца. Так что следуй их примеру, Арджуна. Исполняй свой долг. Но разве я все еще нахожусь на том уровне, где человеку, чтобы обуздать ум и чувства, нужно трудиться? Если сердце человека нечисто, Арджуна, то он должен трудиться, чтобы очистить его. Если же его сердце чисто, он должен трудиться, чтобы показать пример другим. Однако, если ты будешь следовать этим наставлениям слепо, не понимая смысла того, что ты делаешь, толку от этого будет мало. Надо действовать не механически, а осмысленно, зная цель своей деятельности. Ты объяснил, как действуешь ты сам, и как действовали в былые времена все, кто освободился от материального плена. Но ведь это подразумевает, что человек не должен действовать как-то иначе. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Даже разумные люди заходят в тупик, когда пытаются определить, что такое действие и что такое бездействие. Сейчас я разъясню это. Нужно уметь различать действие, запрещенное действие и бездействие. Истинно разумен тот, кто понимает, что деятельность, совершаемая без привязанности к ее плодам, не имеет кармических последствий, и что так называемое отречение от мира, заключающееся в отказе от всякой деятельности, вовсе не освобождает человека от этих последствий. Объясни мне это на каком-нибудь примере, Кришна. Когда человек чист и обладает знанием, как, например, Махараджа Джанака, то даже если он не является саньяси, его деятельность — это йога, а его карма — это акарма. Иными словами, деятельность такого человека не приносит кармических последствий и не порабощает его. С другой стороны, даже саньяси, не обладающие глубоким знанием трансцендентной науки, остаются пленником материального мира. Только если человек действительно понимает разницу между действием и бездействием, его можно назвать по-настоящему разумным, и его деятельность не создает никакой кармы. Тот, кто всегда действует, отрешившись от эгоистических желаний, обладает истинным знанием. Мудрецы говорят, что все последствия деятельности такого человека сгорают в пламени совершенного знания. Знающий человек в совершенстве владеет своим умом и рассудком и не считает себя собственником своих вещей. Он заботится об удовлетворении лишь самых насущных своих потребностей и довольствуется тем, что приходит к нему само собой. Его деятельность полностью одухотворяется. Поэтому, Арджуна, если ты будешь выполнять свой долг воина, руководствуясь духовным знанием, твоя деятельность будет подобна жертвоприношению, которое проводят в храмах. Твой лук Гандива — это ковш, которым льют масло в жертвенный огонь. Стрелы — это само масло. Войско Кауровов — это огонь. А сам ты, Арджуна, — брахман, совершающий жертвоприношение. Полностью погрузись в эту медитацию, и так ты непременно достигнешь духовного царства. О, Васудева! Я никогда не слышал, чтобы битву сравнивали с жертвоприношением. Расскажи мне, какие еще бывают жертвоприношения и чего достигают те, кто их совершает. Веды предназначены для самых разных людей, Арджуна. Поэтому в них описывается очень много видов жертвоприношений. Некоторые йоги приносят жертвы полубогам, полностью отдавая себя этому поклонению, тогда как другие приносят жертвы на алтарь верховного брахмана. Брахмачари, ученики, хранящие целомудрие, приносят в жертву процесс слушания и свои чувства на огонь обуздания ума. А грихасхи, домохозяева, приносят в жертву объекты чувств на огонь чувств. Есть также благочестивые домохозяева, которые, храня суровые обеты, приносят в жертву свою собственность, либо совершают аскезу, либо занимаются аштанга-йогой, либо посвящают себя изучению вед. Иные, управляя своим дыханием, в конце концов перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят в жертву выдыхаемый воздух. Чего же достигают люди, совершающие эти жертвоприношения? Все они очищаются от скверны греха. И из ведов нектарный вкус плодов своих жертвоприношений достигают духовного царства. О, лучший из потомков Куру! Если человек не совершает жертвоприношений, он не будет счастлив ни в этой жизни, ни тем более в следующей. Все эти жертвоприношения описаны в ведах и предназначены для людей, склонных к различным видам деятельности. Поняв это, ты непременно достигнешь освобождения. А как лучше всего совершать жертвоприношения, Кришна? Лучше всего совершать их, руководствуясь духовным знанием, а не просто приносить в жертву материальную собственность. Ведь в конце концов смысл всех жертвоприношений именно в том, чтобы помочь человеку обрести трансцендентное знание. Но откуда я получу знание, которым нужно руководствоваться, совершая жертвоприношение? Попытайся обрести это знание, обратившись к духовному учителю. Смиренно задавай ему вопросы и служи ему. Осознавшие себя души способны наделить тебя этим знанием, ибо они узрели истину. Получив от них истинное знание, ты никогда больше не окажешься во власти иллюзии. Ты не будешь думать, что убьешь своих родственников. Обретя это знание, ты поймешь, что твои родственники и их тела — это совсем не одно и то же. Ты увидишь, что все живые существа — это мои частицы, и что они всегда пребывают во мне. Даже величайшие грешники, взойдя на корабль трансцендентного знания, смогут переправиться через океан греха и страданий. Как пламя костра превращает дрова в золу, так и огонь знания у Арджуна сжигает дотла все последствия материальной деятельности. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Это знание — зрелый плод духовной практики. Невозможно обрести трансцендентное знание, просто приняв саньясу. Оно приходит лишь к тому, кто в течение долгого времени занимается нишкама-кармой. Чтобы достичь в этом успеха, человек должен обладать верой. Те же, у кого нет веры, невежды и скептики, подвергающие сомнению слова богооткровенных писаний, не способны постичь Бога. Вместо этого они падают все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Но тот, кто преданно служит Господу и не претендует на плоды своего труда, кто, вооружившись трансцендентным знанием, разрубил путы своих сомнений, тот уже постиг свою духовную природу, и потому последствия его деятельности не связывают его. Итак, я дал тебе, у Арджуна, меч знания, и теперь ты должен разрубить им узел сомнений в своем сердце. Сделай это. Полностью сосредоточься на предстоящем тебе жертвоприношении. Восстань и сражайся.